Глава 23. Пока жду Лизу, запихиваю в чемодан все вещи, которые у меня есть. Изначально я не собиралась ничего брать и просто поехать домой, но это плохая идея. Отец вернет меня обратно. Скорее всего, он заблокирует мне счета, как тогда, когда я сбежала в Латвию, поэтому мне нужно срочно снять деньги с карты, чтобы прожить какое-то время. Я могу вытерпеть все, но я не могу принять присутствие Адриана Вестарда в своей жизни. Снова. Щелчок замка. Я замираю в ожидании. Лиза. Фух, выдыхаю. Принесла телефон? Что ты задумала? Ее глаза бегают туда-сюда. Телефон. Она передает мне обычный кнопочный мобильник. Я отдаю ей свой. Кудрина осторожно отслеживает каждое мое движение. Куда ты, Алина? Не знаю. Скажешь, в чем дело? Какая разница? Знай одно, этот человек испортит тебе жизнь. У меня будут проблемы? Смотрит на мой чемодан. Скажи, что я ударила тебя. Придумай что-нибудь. Черт, ты сумасшедшая. Свяжись со мной, когда Вестарда покинет страну. Выпивка за мой счет. Я оставлю прежний номер, только не звони без повода. Заталкиваю пару кроссовок и застегиваю чемодан. Смотрю на Лизу, та смотрит на меня. Она будет полной дурой, если позволит себе оказаться на моем месте. Я ухожу быстро и без оглядки. Порой не бывает выбора. Если бы я сделала это раньше, возможно, моя жизнь сложилась бы по-другому. Теперь будет сложнее, потому что я привыкла, что всегда есть деньги, и я ни хрена не умею делать, чтобы устроиться на какую-либо самую ничтожную работу. Снимаю деньги в ближайшем банкомате и нахожу гостиницу в другом конце города, заселяюсь максимум на один день. Вечером позвонил отец, а он никогда не звонит просто так. Неохотно беру трубку. Лучше знать, что происходит по ту сторону, чем быть совсем в неведении. «Где ты?» «В стиле моего отца. Я не скажу тебе, пап». «Дочка, не глупи». Он всегда так делает, когда ему что-то нужно, будто не приказывает, чтобы я думала, словно сама позволила себе выбрать. «Вернись в свою квартиру. Это не моя квартира». «Но она будет твоей, если захочешь». «Я не хочу, ясно?» «Ты все портишь, милая. Он просит по-хорошему. До завтра». Фыркаю. «По-хорошему?» «Алина, я подписал соглашение. Этот парень не только не отдаст нам наш процент, но еще и заберет 20% того, что у нас есть. Мне все равно». «Просто вернись. Тебе ничего не нужно делать. Все, что он просит, чтобы ты жила там, где он хочет». «Я не вернусь, пап». «Упрямая, вся в мать. Если завтра тебя не будет на месте, ты больше мне не дочь». Меня ранят эти слова. Но если он готов отказаться от меня из-за денег, дурацких бумажек, то нужен ли мне такой отец? Прощай, пап. Я всегда хотела быть под стать ему, такой же умный, уверенный, успешный, чтобы он гордился мною, а он всегда списывал меня со счетов. Считал, что если я женщина, то вся моя деятельность должна купаться в постели разных мужчин, с которых можно что-либо поиметь. Я должна быть хорошим товаром, и все. Звонков от Адриана не поступало, что в его духе, но за последние 3 дня мой мобильник разрывался от угрожающих СМС отца и его звонков, на которые я больше не отвечала. Вчера я сняла квартиру в неприметном районе и начала оформление визы для перелета в Латвию. С глаз долой, сердце вон, как говорится. Я не могу видеть Вестарда и поступать целесообразно одновременно. Он мешает мне жить. Я все еще волнуюсь по поводу того, что решила сбежать. 4 года назад я не ощущала такой тревоги. Я знала, что есть мама, которая ждет меня, и я встретила его. Я была не одна. Сейчас все по-другому. После очередного звонка от папы я решаюсь выбросить к чертям этот телефон, но останавливаюсь прямо у мусорного бака. Это Лиза. Мое сердце ёкает абсолютно без причины. Либо же она звонит просто поболтать и, напившись, рассказать о том, какой чудесный Адриан, либо же она хочет сказать мне что-то поистине дерьмовое.